Глава 9. В Липане имелось 4 трактира с гостиничными номерами, но в 3 из них Андрей идти оценивать не собирался, доверившись мнению 2 коллег, встреченных им на Ратушной площади, докуда он сопроводил почтенную Нерму. Со спасенной он расстался здесь же, ее поджидали возле городской управы, оповещенные мальчишкой посыльным тучный мужчина в форме капитана стражи и усатый вояка при нем. Молодая торговка, прощаясь, не постеснялась людей на площади, продавцов, покупателей, зевак, нищих, бродяг, обняла Анда и чмокнула в небритую щеку. Немченко, отправляясь в поход, умышленно не стал избавляться от щетины, чтобы больше соответствовать образу. Плененные им Альст с Присой, видимо, смирились со своей участью, сразу при въезде в Липане перестали сыпать оправданиями, угрозами и мольбами отпустить, лишь молча свисали через спину лошади, будто вьюки с поклажей. «Жду тебя утром», — сказала Пухляшка. «Мой особняк тебе любой покажет, он вон там», — махнула рукой в сторону ратуши. «В самом начале 2-го проулка. Увидишь темно-зеленую черепицу крыши, ни с чем не спутаешь. Спасибо тебе, я никогда не забуду. Ты всегда сможешь найти у меня приют и помощь. Как устанешь скитаться по воинам, приходи сюда, в Липани. Дядя устроит тебя в стражу. До завтра». «Не сомневайся», — заверил землянин. «Я о своих деньгах никогда не забываю. И не смейся, лучше иди, тебя капитан высматривает. Видишь, машет». Развернувшись, Ант направился в тот конец площади, с которого пришел, и увидел, что пара наемников, с кем он недавно перебросился несколькими фразами, стоят на прежнем месте, похоже, дожидаются его. Обоим солдатам удачи было за 40, то есть вдвое старше Анда. Оттого в их интонациях и проскальзывало некое превосходство. «Решили вот дорогу тебе показать», — сказал тот из них, что постарше. «Все равно сами туда идем. Грифер», — представился он, стукнув себя кулаком в грудь. Ант, Немченко, повторил его жест. «Тезка», — усмехнулся второй. «Вот и познакомились. Идешь, или наша компания тебя чем-то не устраивает?» «Да нет, друзья, буду только рад», — пожал плечами землянин. «Показывайте, куда идти. Где там ваш вепрь? Вы тут тоже проездом?» Они направились по главной улице, вскоре с нее свернув на ту, что вела мимо крошечного храма, тоже кубической формы. По пути разговорились. Новые знакомые направлялись, как и Андрей, в Гирмию, понятно, с другими целями. Если землянин планировал построить в Шалоге, стольном граде того королевства, портал и двигаться дальше, то Грифер и Ант собирались принять участие в походе на княжество в надежде награбить столько, что можно будет оставить свою рискованную профессию и где-то уже осесть. «Это ты не собираешься», — Грифер дружески хлопнул по спине молодого коллегу. «Пока не собираешься, а нам уже пора подумать о покое. Все же 43 — это 43». В средневековом мире такой возраст действительно считался весьма пожилым. Особенно для солдат удачи, не выслуживших себе у гильдии офицерские или хотя бы унтер-офицерские патенты. «Ну и тебе неплохо будет наняться к королю Эрману!» Пожилой Ант чуть отстал, уступая дорогу повозке, и произнес за спиной тезки. «Король Эрман — щедрый правитель. Там условия найма такие, что лучше не найти. Много ты у жадных торгашей, охраняя их обоз, заработал. Да вижу, вижу, что весьма-весьма. Вон на пальцах и лечилка, и защиты. Ну, значит, удачные рейды, смотрю, были. Только часто так вести не будет. А с нами пойдешь. Можешь разово заработать. Хочешь, оставишь потом работу, а пожелаешь, так патент выправишь. Не всю же жизнь, как мы с Грифером, тащить груз простых наемников». Уговоры Ола Рея, пока наемники шли стать третьим в их компании, последовали почти сразу, едва они отошли от площади. Зачем он им понадобился, Немченко пока не понял. «Я подумаю», — не принял он предложение. «Мы пришли?» — задал риторический вопрос, когда их троица свернула в тупик к двухэтажному, почерневшему от времени зданию с изображением головы дикого кабана над крыльцом. «Это лучший трактир в Липане?» «Ты просто других не видел», — хохотнул старший наемник. Перед входом кучковалась компания из четырех плохо одетых парней и трех ощипанных девиц. Все семеро были заметно пьяны, перешучивались между собой и с плечистым вышибалой, прислонившимся задницей к перилам крыльца. В Липане проживало всего двое одаренных, да и те, как просветила Андрея Пухляшка, сильно пожилая супружеская пара, почти не показывающаяся из своего особняка, совсем не участвующая в жизни города. Подумав, благородный Ант при входе к Вепрю раскрыл свою ауру, раз некому ее увидеть. Зато теперь он во всеоружии, Таня предупредит, если вдруг кто-нибудь решится нанести ему внезапный удар в спину. Обстановка вокруг ему не сильно нравилась, да и навязчивость новых знакомых настораживала. При этом Андрей чувствовал себя намного комфортнее, чем на любом светском мероприятии, которое и терпел-то лишь ради любимой женщины. Попаданца чем-то привлекало такое вот погружение в средневековую повседневность. В шутку даже сравнивал себя с легендарным Харуном Аль-Рашидом, тоже получавшим удовольствие от хождения в народ. «Пропустить! Чего тут толпиться?» — грубовато сказал тезка землянина парням. «Уйди!» — ткнул он одного из них, рыжеволосого, с кривым носом. Если бы Немченко знал, что наемники из той категории людей, которые любят везде нарываться на конфликт и чесать свое эго, то в жизни бы не стал с ними связываться. Никогда не любил таких приятелей и старался прервать с ними отношения. Однако сейчас отступать было поздно, раз уж оказался с задирой в одной лодке. — Ты чего тут растолкался? — разозлился рыжий. — Обнаглел наемник? Понаедут тут всякие. Он попытался толкнуть в ответ, но пожилой Ант ловко сдвинулся в сторону, и парень, которому помогло выпитое вино, полетел лицом на ступени, под ноги рассмеявшегося боском вышибалы. — Говорю же, идите домой, Алфий, — посоветовал охранник, на всякий случай приготовив короткую деревянную дубинку, извлеченную из-за пояса. — Вам хватит, уже на ногах не стоите. «А это мы сейчас посмотрим, кто не стоит!» — выкрикнул самый высокий и крепкий из четверки парней. Он замахнулся почему-то не на начавшего склоку Анда, а на его молодого тезку. Пришлось благородному Олурею реагировать. Землянин пригнулся, пропустив кулак над головой, и, подпружинив ногами, провел два быстрых удара левой прямой в корпус, правой снизу в подбородок. Нападавший упал, оказавшись в глубоком нокауте. Немченко тут же поднял руки в примирительном жесте, но в этот момент на него кинулась одна из девиц. «Ах ты, скотина!» — выкрикнула она. Убивать представительниц прекрасного пола землянину в новой жизни приходилось уже не раз, а вот драться с ними еще не случалось. Впрочем, он не растерялся. Пока Грифер принялся отбиваться сразу от двух еле держащихся на ногах парней, а тезка Уларея вновь отправлял на ступени поднявшегося с них рыжего Алфия, благородный Ант на 3-4 шага отступил от разгневанной фурии, а затем, быстро схватив ее за выставленные вперед ладони с неухоженными ногтями, резко потянул на себя, сдвинулся в сторону и подставил ногу. Никогда он не занимался ни айкидо, ни дзюдо, но использовать энергию противника против него самого, в данном случае противницы, получилось весьма неплохо. Деваха с визгом полетела в грязь торпедой. Однако на этом его сражение не закончилось. Начался танец валькирий. Было бы смешно, если не было бы так печально. Другие две подруги почему-то тоже выбрали благородного Анда объектом своей атаки. То ли отправленный им в нокаут здоровяк пользовался любовью всех троих, то ли сам молодой наемник приглянулся девицам, но именно на него они налетели сразу с двух сторон. «Держись, красавчик!» — зачем-то предупредила одна, обдав врага запахом сивухи и чеснока. После химической атаки она неожиданно произвела и биологическую, плюнув врагу в лицо. Да тот ловко уклонился, схватил девицу за плечо и бросил навстречу подруге. Получилось удачно. Пинчушки столкнулись головами, издав звук, похожий на стук встретившихся друг с другом пустых кружек. Пока драчуни не пришли в себя, пинком отправил обеих на вставшую к тому времени на четвереньки их первую подружку. Грифер и Ант уже расправились со своими противниками, а вышибала утирал выступившие от смеха слезы и устанавливал горящий факел над входом. Наступали ранние зимние сумерки. «Проходите», — открыл он дверь. «Места в зале есть. Только если и там устроите драку, то я кликну стражу. Хотите ночевать в околотке? Нет? Вот и учтите это. А завтра я вам советую, тут лучше не появляйтесь. Парни протрезвеют, разыщут дружков своих в помощь и наваляют вам так, что мало не покажется». Воспользовавшись советом, компания наемников зашла в трактир, зал которого освещался лишь масляными лампами. Ни одного амулета. Понятно, раз всего два ола в городе, то кто их заряжать-то будет? Из полутора десятков нашелся один почти свободный стол. Почти, потому что какой-то пьяница за ним все же сидел, уставившись остекленевшим взглядом на пустую кружку перед собой. «Подвинься, приятель», — толкнул его Грифер и сел рядом. «А ты молодец», — похвалил Ол Рэя, разместившегося с тезкой напротив него. «Ловко и быстро отдубасил того здоровяка, да и с девками у тебя здорово получилось». Оба наемника рассмеялись. «Опыт — сын ошибок трудных», — хмыкнул Андрей и спросил. «Что здесь можно заказать такого, чтобы не отравиться? И, кстати, насчет ночевки пойду поговорю». «Иди поговори», — кивнул тезка. «Мы тут без тебя закажем, потом сочтемся». Разумеется, он не заметил, как к нему прилепился магический слухач, когда их молодой коллега направился к стойке. Одноместных номеров в трактире вообще не имелось, зато половина двух- и трехместных пустовали. В Липани в это время года не проводили ярмарок, так что приезжало сюда сейчас совсем мало гостей. Переплатить Немченко все же немного пришлось. Треть от озвученной суммы, зато никого к нему точно не подселят. В сопровождении пожилой рабыни поднялся на второй этаж. Номером остался в целом доволен. Не дворцовые палаты, конечно, но и не в лесу, укутавшись в шерстяной плед возле костра ночевать. Оставлять сумку в сундуке и не подумал. Замок имелся только такой, можно гвоздем открыть. А воровство везде процветает. «На этаже есть уборная?» — спросил у служанки. «Да, в конце коридора», — устало ответила женщина, вымученно улыбнувшись. Вручив ей медную мильцкую монету в 5 боров, направился в указанном направлении. Там, заперев за собой дверь умывальни, адепт тени ушел в сумрак и принялся слушать, о чем говорят в его отсутствии новые приятели. «Да этот пьянчушка не соображает ничего». В голосе тезки слышалось явное пренебрежение. «Не обращай на него внимания. Сосунок скоро вернется. Так что, как решим?» «Да вроде уже решили. Еще там, у ратуши». Грифер чего-то отхлебнул и коротко откашлялся. «Или парень приглянулся тебе тем, как показал себя в драке?» «Так и есть, Гриф. К тому же зовут его, как меня. Хороший он. Амулеты при нем еще лучше. 2 лечилки явно 2-го уровня, такая же антимагия и воздух. 4 камешка нам в княжествах точно не помешают. Без них там делать нечего, а свои единственные кристаллы мы продали. Поиздержались, а все ты. А чего я? Сам же расхваливал красоток. Говорил, для таких прекрасных молодок ничего не жалко. 2 недели мы оба пропьянствовали после рейда, а виноват только я один. Гриф, так нечестно, мы же друзья. Ладно, сейчас не об этом. В общем, ты понял мое мнение. Мы ведь не собираемся его убивать. Отстанем от каравана, дадим по башке, снимем перстни, посмотрим, что у него в кошеле, и пусть живет. Ага, и первым делом отправиться в ближайшую же гильдию. А что он там скажет, Ант? Будет одно его слово против наших двух. Напился, отстал, мы ничего не знаем. Да и к тому времени мы будем уже на королевском контракте. Пусть нас в княжествах ищут. Повисло недолгое молчание, которое прервал тезка Оларе. Хорошо, меня ты убедил. Осталось еще уговорить паренька отправиться с нами в Шалок завтрашним обозом. Да куда он денется-то? — хохотнул Грифер. Много, думаешь, в этом вонючем городишке для нашего коллеги найдется работы. И ты же видел, как он нас внимательно слушал и расспрашивал. Дальнейшая беседа наемников Немченко была уже неинтересна. Он вышел из сумрака, вымыл руки и лицо, после чего направился в зал. Убивать его эта парочка не хотела, значит, и ему не нужно забирать их жизни. Только оставлять без последствий злые умыслы на свой счет в список привычек Оларея не входило. Нет, конечно же, никаким караваном он с наемниками никуда не отправится. А вот сумрачным проклятием их на дорожку обязательно наградит. Так решил и вернулся за стол с дружеской улыбкой. Засиживаться надолго не стал, пообещав подумать над предложением о совместном путешествии в столицу Гирмии. Сославшись на усталость, поднялся к себе в номер. Спать ему еще не хотелось, поэтому навестил подругу, где записал два кристалла синема для Виктора. Теперь можно будет навестить стихию огня не с пустыми руками. С утра позавтракал, но сразу к спасенной Пышке за своими деньгами не пошел. Сначала решил рассчитаться по долгам со вчерашними приятелями. Они, не желая лишних трат, остановились не в гостиничных номерах трактира, а сняли на двоих комнату у какой-то бабули. Вчера наемники предлагали ему составить им компанию в проживании и показали по дороге тот домишко, как теперь стало понятно, на свою беду. Впрочем, адепт трех стихий и так бы тот дом нашел, только времени чуть больше потратил бы. Когда уже покинул трактир, увидел на углу улицы двух из вчерашней четверки побитых парней. Легко признал их по рыжей шевелюре Алфия. Очевидно, поджидают дружков, чтобы устроить наемникам сатисфакцию. «Опоздали маленько», — усмехнулся над вчерашними противниками Немченко, свернув в проулок и уйдя там в сумрак. Обидчиков уже след простыл. Точнее, обидчика, а двое-то из них еще ночью трактир покинули. До жилища наемников добрался быстро. Их домохозяйка оказалась сущей бабой-ягой и внешностью, и, похоже, характером. Выйдя за калитку, она бронилась на стайку детей, гонявшихся друг за другом по улочке, и грозила им, потрясая клюкой. Могла ведь своими криками разбудить постояльцев. Но нет, обоих Андрей обнаружил спящими на двух топчанах в небольшой комнатке. Причем Грифер был не один, а лежал в обнимку, сидевший накануне через два стола шлюхой. Захотелось ласки мужикам. На двоих, что ли, ее сняли? Девица Олурею ничего плохого не сделала, если не считать того, что вчера посматривала на него и строила глазки. Так что она продолжила спать дальше без последствий. А вот наемники получили по сумрачному проклятию каждый. Андрей наложил самые слабые заклинания из возможных. У Грифера с Сандом и без того не очень хорошо все в жизни складывается. Им хватит. Вновь ушел в сумрак и переместился сразу же на Ратушную площадь. Здесь вернулся в слой реальности, воспользовавшись тем, что собравшаяся толпа за спины не смотрела, развлекалась оскорблениями и киданием камней, сидевших в клетке обнаженными, Альста и Прису, чьи тела носили свежие следы пыток. А слушая повторявшееся, как заезженная пластинка, объявление глашатая о том, что в полдень состоится суд над неверным мужем и его любовницей, возжелавших убить почтенную Нерму Угард. «Быстро тут следствие проходит», — буркнул он под нос. «Что, молодой человек?» — обернулась к нему пожилая круглолицая тетка. «Ты мне?» «Да, тебе, почтенная Нерма Угард. Ведь там живет», — показал он в нужном направлении. «Там, но ее лучше сейчас не беспокоить», — ответила женщина. «Вряд ли ей сейчас до найма охранников». «Это мы еще посмотрим», — усмехнулся Немченко, направившись в обход здания ратуши. Действительно, особняк Угартов выделялся среди окружающих так, что не спутаешь. Андрей остановился перед воротами и постучал в калитку. Из дома доносился какой-то шум, но это не помешало дворовому услышать прибытие гостя. «Если вы к хозяину, то он здесь больше не живет», — сообщил раб, плечистый парень с наголо бритой головой. «Знаю, видел его только что», — хмыкнул землянин. «Что у вас тут за грохот стоит?» «Так хозяйка вещи хозяина выкидывает, чтоб, значит, их отвезли в имение работникам. Вы к ней, что ли? Как доложить?» «Скажи, Ант пришел. Она меня должна помнить». Вскоре Ол-Рей сидел в гостиной и выслушивал очередную порцию благодарностей от Нермы, покрывшейся малиновыми пятнами по лицу и шее. Похоже, резкое изменение в ее повседневной жизни Пухляшке далось нелегко. Немченко торговку не перебивал, рассудив, что пусть выговорится. Видеться им больше вряд ли придется, но чем судьба не шутит, вдруг знакомство еще пригодится. Не только ведь земля круглая, но и Гертала тоже. — Ты когда уезжаешь? — спросила почтенная Угард. — Как только получу свои деньги. Меня товарищи уже ждут. — Ох, прости, Ант, я сейчас. Нерма вскочила и выбежала из комнаты.